Ребята, ну что говорить, что говорить? Ведь мы же говорим где-то о 70-х годах. Вот и я пишу, идешь, как обычно, куда-то. Ну не дай бог, чтобы связать с сегодняшним днем, мы же тоже понимаем, что сегодня тоже творится, это такая тяжелая, жуткая жизнь, которая сегодня. Та жизнь была плохая, эта жизнь очень тяжелая. Вот в этом весь ужас, что мы никак не можем, мы то рано, то поздно, то рано, то поздно. Никак вовремя не... То будущее, то прошлое. Никак настоящее. Не можем попасть в настоящее. Не можем никак. Все нам говорят, будет, будет, будет, будет. И вот эти ребята все на рельсах. И зарплаты нет. И все это... Вот. А ведь с этой жизни, какая бы она ни была, но все-таки свободная. Как не жалко мне всех. Но это же свободная. А вот это какая была. Внимание, читаю. Идешь, как обычно, куда-то. Лицо, как обычно, смотрит вперед. Вы ходили так, да? Лицо, как обычно, смотрит вперед, вдруг сзади. Продолжать движение. Я продолжаю. Так и идите. Я так и иду. Взять правее. Беру, возьму. Не разговаривать. Молчу. Стоять, не оглядываться. Стою, не оглядываюсь. Пропускаю слева, что там сзади. Не оглядываться. Не оглядываюсь. Все, свободны. Идешь, как обычно, куда-то, лицо, как обычно, смотрит вперед, затылок ничего не подозревает. Все!